Ну, я могу себе представить. Он откусил кусок пончика. Они думают, что у меня голова не в порядке. Она и так у вас не в порядке, сказал он весело. Ну, возьмите пончик. Шоколадный или молочный? Она смотрела на обжаренные кольца, которые он предлагал ей. Вы ощущаете разницу? Не очень. Но цвета приятные. Она не улыбнулась ему, но и не насмехалась над ним. Совещание длилось недолго. Она снова вошла в комнату и заняла свое место. Берг сел в дальнем конце зала и начал было подмигивать ей, но передумал и прервал эту попытку. Она заметила это и была рада, что он не довел это дело до конца. Ван Льюин прочистил горло. Он не счел нужным посмотреть для поддержки на других членов комиссии. Комиссия по расследованию установила, что офицер Эллен Рипли, НОС 14672, совершила действия, сомнительные с точки зрения здравого смысла. И, следовательно, по состоянию здоровья не может иметь лицензию офицера коммерческого космического флота. Если кто-нибудь из них ждал от осужденной какой-нибудь реакции, он был разочарован. Она сидела прямо на своем стуле и молча смотрела на них. Губы сомкнуты, вид вызывающий. Скорее всего, они испытали облегчение. Вспышки эмоций тоже пришлось бы записать. А Ван Льюин продолжал, не сознавая, что Рипли мысленно облачила его в черный плащ с капюшоном. Означенная лицензия приостанавливает свое действие до времени, которое будет определено позже. Он прочистил свое горло, затем свою совесть. Учитывая необычно долгое время, проведенное осужденное в гиперсне, и неустановленное влияние этого на нервную систему, ей не предъявляется никаких уголовных обвинений в настоящее время. «В настоящее время», — подумала Рипли без тени юмора. На языке корпорации это означало «держи рот закрытым и будь подальше от средств информации, и ты еще получишь свою пенсию». Вы освобождаетесь под ваше собственное поручительство на 6 месяцев для прохождения психометрической проверки, включая ежемесячное психическое тестирование и лечение, которое может быть назначено. Коротко, ясно и не очень сладко. Но она все приняла, не проронив ни слова, пока Ван Льюин не закончил и не вышел. Берг увидел, как вспыхнули ее глаза, и пытался удержать Рипли. «Перестаньте!» – прошептал он. Она сбросила его руку и направилась в коридор. «Но все уже кончено!» «Хорошо!» — ответила она, ускоряя свой шаг. — Что еще они могут мне сделать? Она догнала Ван Льюина, когда тот стоял, ожидая лифт. — Почему вы не хотите проверить ЛВ-426? Он взглянул на нее. — Миссис Рипли, это не имеет значения. Решение комиссии является окончательным. Так к черту решение комиссии. Сейчас речь идет не обо мне. Мы говорим о тех несчастных, которые найдут этот корабль. Но скажите мне только, почему вы не хотите все проверить? Потому что это не нужно, резко оборвал он. Люди, которые живут на этой планете, проверили все много лет назад. И они никогда не сообщали о враждебных организмах или чужом корабле.